Парадоксально, но первые выстрелы одной из самых кровопролитных войн Старого Света в XVIII веке, войны Семилетней, раздались не в Европе, а за океаном. Летом 1755 года в Северной Америке начались ожесточенные столкновения между французскими и английскими колонистами. Скоро ожесточенные сражения перекинулись и на север Европы. В военные действия оказались втянуты практически все крупные державы Старого Света. В итоге потери составили более 500 000 человек. Россия в Семилетней войне. У нас в гостях историки Игорь Курокин и Юрий Эскин. Здравствуйте, коллеги. Юрий Эскин окончил исторический факультет Московского государственного педагогического университета, преподавал в высшей и средней школе, заместитель директора Российского государственного архива древних актов, автор книг и публикаций, в том числе «Местничество в России 15-17 веков». Игорь Курокин, выпускник Московского историко-архивного института, преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Эта война интересна тем, что вот так вот в середине, как раз вот в середине 18 века произошла такая война, которую чисто географически с полным основанием можно назвать первой, самой первой мировой. Потому что боевые действия происходили сразу в двух полушариях. И в полушарии, значит, западном и восточном. И на территории Европы, и на территории Америки. И в Азии. Да, кстати, в Индии. И в Азии. Потому что шла борьба, помимо всего прочего, не только в Европе между государствами континентальными, но и за американские и азиатские колонии. И, собственно, началась-то она прежде всего ввиду того, что Великобритания стремилась сокрушить владычество колониальное Франции. Это один из таких вот наиболее явственных моментов начала войны. А в связи с тем, что Великобритания заключила известный Вестминстерский договор с Пруссией, которая таким была молодым, развивающимся в центре Европы тигром, как теперь бы сказали, скорее это был, конечно, орел, или даже два орла, черный и красный одновременно, от Пруссии и Бранденбург, то, соответственно, у каждого были свои интересы. Для Британии это были интересы колониальные в Америке и в Индии. Для Пруссии это был вопрос начала борьбы, которая продлилась более 100 лет за гегемонию в Центральной Европе, за гегемонию в том конгломерате, который назывался Священной Римской империей Габсбургов, где было более 360 государств, и которую Вольтер смешно называл «ни священная, ни римская и ни империя». У Англии была одна очень серьезная проблема, потому что Англия имела владение на материке в той самой Германии. Это Ганновер. То есть это личное владение, скажем так, английского короля. Это Ганноверская династия была в Англии в этот период времени. Вот. И они были легко уязвимы, потому что, естественно, все эти немецкие владения, они, в общем, никаким военным потенциалом, за исключением Австрии и Пруссии, не обладали. Ну, была еще баварская и саксонская армия, остальные в счет не шли. Вот. И ее надо было как-то защищать. И вот, собственно, почему англичанам нужен был Фридрих II, который взялся защищать английские владения в Германии. Но, с другой стороны, у Фридриха были свои интересы, вот о которых Юр как раз здесь и говорил. Поэтому тут все счастливо совпало. Фридрих II Великий, прусский король с 1740 года, из династии Гогенцоллернов. Его правление отмечено завоевательной политикой, Силезские войны, участие в Семилетней войне в первом разделе Польши. В результате территория Пруссии почти удвоилась. Свои военно-теоретические взгляды Фридрих II изложил в ряде сочинений. Основой его стратегии являлось маневрирование на театре военных действий с целью лишения противника его баз снабжения и внезапное нападение на врага в самом начале войны. Для России, и лично, кстати, для императрицы Елизаветы Петровны, Фридрих II – это был такой вот страшный раздражитель. И раздражитель политический, потому что Пруссия – это такое вот молодое, достаточно агрессивное государство, которое быстро наращивало свой военный потенциал. И оно, с одной стороны, как бы России не угрожало непосредственно, с другой стороны, это вот на границах вырастает, рядом со слабой Речью Посполитой, вырастает такой мощный агрессивный центр, вот, нарушающий традиционную стабильность здесь. Вот есть слабая Польша, есть союзная Австрия, и вот вырастает такая вот молодая агрессивная Пруссия. В начале 40-х годов, вот когда Елизавета, собственно, вступала на престол, уже шла война за так называемое австрийское наследство, где Фридрих II выступал такой агрессивной нападающей стороной. Собственно, он отобрал у австрийцев Силезию, с чего все и началось. Ну да, Мария Терезия была женщина. Австрия понесла существенные потери, мужчина потеряла огромную значения. Провинцию. Вот, естественно, страстно хотела ее вернуть. А Россия же была стратегическим союзником Австрии, поскольку еще в 1726 году был заключен союз России и Австрии, который потом продлялся. И вот Россия вступила вот в эту войну именно как союзник Австрии, потому что по договору она должна была ее поддерживать. Нельзя было уклониться. Ну, или ограничить свое участие. Можно было бы, конечно, но, опять-таки, в политике все достаточно взаимосвязано. Потому что союз-то был заключен для чего? Союз был заключен для России, он имел очень важное значение. И если для Австрии было важнее, конечно, отношения с Пруссией, то для России были важнее отношения с Турцией. А здесь Австрия, как другая балканская держава, здесь для первой половины XVIII века именно Австрия выступала в качестве союзника. И вот так совсем уклониться было тоже не совсем хорошо. Но у Елизаветы Петровны была еще и личная, терпеть не могла Фридриха. Вот совершенно терпеть не могла. Не то чтобы она очень любила Марию Терезию, но Фридриха II она просто терпеть не могла. То есть для нее он воплощение всех худших человеческих качеств. Циничный. Агрессивный, насмешливый. Шибко образованный. Да, образованный. Чем Елизавета Петровна похвастаться абсолютно не могла. Для нее он был враг рода человеческого. То есть, повторяя ваши слова, все сложилось. Все сложилось. Атеист. Да, ну, конечно. Вообще. Ну, вольнодумец, скажем так. Он не то, чтобы, так сказать, был воинствующим атеистом в коммунистическом стиле. Он был, скорее, так сказать, человек, который в духе XVIII века весьма насмешливо относился ко многим таким вопросам. А Елизавета была очень богобоязненна. Она грешила ей здесь, но потом каялась. Пахло, было понятно, что столкновения будут. Задача была какая, собственно говоря? Это была очень важная для России задача. Собственно, Пруссия не подлежала уничтожению. Как бы здесь вопрос был в том, чтобы сократить прусского короля, привести его в безопасное для соседей состояние. А за счет прусских территорий совершить такой обмен с Речью Посполитой, чтобы путем водных и сухопутных сообщений соединить Балтийское море с Черным. То есть вот намечалась уже такая переориентировка внешней политики с Балтики, где задачи стратегически при Петре были выполнены, на юг. Вот эта задача уже была поставлена тогда. Поэтому вот все сложилось. Не могу спросить традиционно для России вопрос, насколько мы были готовы к этой войне и какие ресурсы предполагалось на нее бросить. Армия, конечно, не была в таком хорошем состоянии, как при Петре Великом. В общем-то, офицерский корпус, ну, был, скажем так, разный. И, конечно, офицерский корпус, ну, и армия Фридриха были, значит, лучше организованы. Офицерский корпус Фридриха был лучше образован, русские офицеры были там зачастую менее образованы. Ну, понимаете, там сухопутный шляхетский корпус выпускал, допустим, ну, несколько десятков офицеров в год. В общем, другие военные, ну, учебные заведения, в общем, немного. Значительная часть дворянства, в общем-то, выслуживала офицерские чины, мало чему учась. Это, конечно, был минус. Ну, значит, конечно, в этом отношении военное образование у пруссаков, ну, как вообще немецкая, там, даже средняя школа, они были, конечно, лучше. Вот. Кроме того, но был, конечно, да, плохо было поставлено очень снабжение. У армии были колоссальные совершенно обозы, например, которые, причем любой офицер, в зависимости от своего достатка, мог вообще столько возить за собой, скажем так, обоз, хоть там, не знаю, всю свою крепостную деревню, сколько хотел, там 100 обозов могло быть у какого-нибудь там ротмистра и так далее, а у другого ни одного, если он был бедный, вот. У Фридриха все это было очень жестко, там было лучше поставлено снабжение армии, лучше была медицина, тут была довольно плохая медицина. Но у Фридриха был другой минус. У Фридриха армия была наемная или наемно-насильно завербованная, поэтому-то там и применялась вот эта тогда еще сравнительно прогрессивная линейная тактика, где, в общем-то, солдат надо было держать в строю, а капралы их сзади пиками, значит, попирали, и, в общем-то, они очень часто, естественно, бегали. Причем там очень много было наемников и иностранцев. Там шотландцы и так далее, которые далеко не всегда были блистательными солдатами, а наоборот, очень часто разбегались. Вот. Русский солдат в целом был, скажем так, более послушен. Он, в общем-то говоря, да, это был крепостной крестьянин. Но это был рекрут. Но как бы он в меньшей степени был подвержен, допустим, непослушанию своим офицерам, был более покорен, более послушен, очень стоек. Кроме того, нужно еще учитывать тот факт, что у России, Россия, в общем, всегда отличалась, например, очень хорошей артиллерией. В то время была у России очень прогрессивная артиллерия. Вот флот в это время как-то пришел в упадок. Вот. И вплоть до вот екатерининских времен, когда начался новый расцвет русского флота, в это время он был в упадке. То есть до такой степени доходило, что там крупные маневры нельзя было провести, там корабли рассыхались, там текли и так далее, и так далее. А вот благодаря тому, что во главе правительства стояли лица непосредственно и финансово заинтересованные в металлургии, в частности Шуваловы, вот, и, соответственно, они получали то, что, можно сказать, госзаказы, да, на военное снаряжение, то у России были очень хорошие, очень прогрессивные, даже экспериментальные разные там пушки. Петр Иванович Шувалов, русский государственный и военный деятель, граф, генерал-фельдмаршал. Шувалов участвовал в дворцовом перевороте 25 ноября 1741 года, результатом которого явилось воцарение императрицы Елизаветы Петровны. Направлял внутреннюю политику России, автор проектов и экономических, и финансовых реформ. Будучи начальником оружейной канцелярии, Шувалов много сделал для модернизации артиллерии. Изобрел так называемую секретную гаубицу и гаубицу-единорог, которая свыше 100 лет находилась на вооружении русской армии. У пруссаков была лучше конница, потому что это была очень хорошо обученная конница. Кавалерия очень хорошо обученная, а всегда при столкновении с двух конных масс побеждает не там, где лучшие наездники, что характерно, а там, где лучшие кавалеристы обучены действовать синхронно. Поэтому, например, худшие наездники французы побеждали в 1000 раз лучших наездников мамелюков, как рассказывал Наполеон. И также происходило примерно здесь, потому что в России конница, конечно, была по большей части иррегулярная, то есть это были казаки, часть из них калмыки, они были, конечно, блистательные наездники, но они действовали в иррегулярном строю. Значительно меньше было хорошо обученных там кирасир, гусар. Гусары тоже еще были, в общем, достаточно иррегулярные. Да и не русские, в основном. Да, это были... Молдавские, да, грузинские, да, части. Молдавские, сербские и грузинские гусары были в основном. Они были, в общем-то, прекрасные воины, конечно, но недостаточно хорошо обучены. И не слишком хорошо дисциплинированы. Ну да, и с дисциплиной, конечно, у них было. Ну, гусар. Вот, тут ничего не поделать. Вот, и казаки. А конница у Фридриха была, конечно, лучше, потому что вот так, в сомкнутом строю, значит, одновременно выстрелить, например, это все большое искусство и прочее, прочее. Нанести мгновенный удар и так далее. Это все они не умели, они действовали по-другому. Но вот и когда действия начинали происходить где-нибудь в лесу, болоте и так далее, тут уже вот такая вот линейная выучка европейской армии не помогала. Тут уже наступало, скажем так, военное счастье другой стороне, вот этому иррегулярному казачку или калмыку. Если учитывать, что театр военных действий все-таки европейский, а не азиатский, то, естественно, войска Фридриха имели преимущество. Угу. Хотя вот насчет пехоты открытые, я просто поясню кое-что. Цивилизованно, хорошие дороги, база, снабжение. То есть можно быстро перебросить войска из одной части в другую, собственно, чем Фридрих и пользовался. Вот. Здесь еще одна вещь. Вот наемники у Фридриха дрались-то, в общем, хорошо. Там, помню, Маршака, да, у Фридриха в войске, а дрался геройски. Ну, да. Ну, вот, а, вот. Проблема в другом. Что давало стойкость русскому солдату? Вот солдат, рекрут, вот, крепостной пацан, который приходил в армию, он сразу попадал, вот, грубо говоря, есть такая вот есть формальная структура армейская, есть полк, как основная такая, вот полк, как семья большая, собственно. Есть батальон, есть рота, есть структуры неформальные. И вот солдатик, приходя, рекрут, приходя в армию, попадал в солдатскую артель. То есть это такая, она могла быть большая, она могла маленькая. Ну, допустим, там, вы пскопские, да, ну вот иди к нам сюда, да. Вот вместе с этой артелью ты будешь питаться из одного котла. Вы будете спать в одной палатке, вместе будете стоять в строю. Вот. И вот это такая неформальная организация. Она и в мирное время солдату очень помогала, потому что артельный староста, выборное лицо, он никакого официального должности не занимал, но это человек, который ведал хозяйством этой артели, которая могла быть там, а рота могла бы состоять из нескольких артелей, могла быть одна большая. Это, опять-таки, сами решали. Вот. Такая артель помогала солдату кормиться, потому что государство отпускало солдатику муку, крупу, соль, да, ну, иногда мясо, если оно есть, естественно, водку, понятное дело. Но это вот на этом особо не проживешь, а когда солдатик стоит, особенно в мирное время, да, вот артельный староста решает, где можно подработать, кого куда послать, по договоренности с командиром. И создается особая артельная касса, куда солдатики отчисляют часть своего жалования. Это солдатикам дает такую вот поддержку в мирное время. В военное время, опять же, артель – это вот такая неформальная организация. На глаза своих ты не побежишь, да? Неудобно. Вот. Ты же с этими людьми рядом. Вот. Наемник действительно может убежать. Или, допустим, спокойненько перейти в соседнюю армию. Как люди из австрийской армии переходили в прусскую армию, из прусской армии переходили в русскую армию. Пример есть. Вот. А вот здесь эта ситуация немножко другая. И вот солдатик попадал в эту как бы семью, такую для него, и оставался там на всю жизнь. Рекрутский набор – это призыв, хотя так очень выборочно, но это ведь была профессиональная армия. То есть туда приходили, вот ты попадал в полк или в роту, которая становилась твоим домом, ну, собственно, практически до конца твоей жизни. Ну да. Активный. Собственно, вот. Поэтому и спрашивают, отношения немножко были другие. Да. Совершенно... профессиональная армия. Солдатик очень быстро, такой новобранец, поступая, становился таким же профессионалом. Естественно, это такое военное братство немножко. Вот. И потом еще такой момент, понимаете? Он становился государевым человеком. Это как бы его в какой-то степени даже вот чувство достоинства в другой. Он теперь уже не был, понимаете ли, да, вот холопом, допустим, крестьянином какого-нибудь там помещика Тюткина. Он, во-первых, он уже свободен. Да, он принадлежит теперь государыне. Он государев человек. И оскорбление его, и, допустим, если завтра помещик Тюткин оскорбит своего бывшего крепостного солдата Сидорова, то за него вступится полк. И помещикам Тюткину будет очень нехорошо, может быть. Совсем разные вещи, понимаете? Более того, не только солдат, солдатская жена переставала быть крепостной, да, и солдатские дети становились тоже, это кантонисты, да, вот это вот, да. То они представляли собой государевых людей, которым предстояло пополнить ряды армии. Это, кстати, были лучшие солдаты, потому что они вырастали при полку, их не надо было ничему учить, они с детства все знали. Да, да. И из них потом лучшие вот эти солдаты. Поколения, потом во втором поколении делались офицерами и так далее, и так далее. Это, в общем, была военная косточка, и лучшие солдаты мира, в общем, были. Известная история, кстати, с Тредьяковским, который однажды, известный вот поэт Василий Кириллович, купил калмычку, ну, служанке себе, крепостную. Вот. А потом оказалось, что эту калмычку там где-то в Калмыкии там какие-то там нехорошие люди украли, и, значит, продали ее, а она вообще ничего понять не могла, она по-русски не понимала, вот, ничего не могла объяснить. И продали ее в Петербурге вот Тредьяковскому, она стала его крепостной. А потом оказалось, что ее муж солдат, калмык, солдат значит, одного из полков, расквартированных в Петербурге. Солдат увидел свою жену, пошел, пожаловался командиру. Командир тут же пошел, значит, наверх начальства и, значит, отобрали у Тредьяковского крепостную. Она перестала быть крепостной, она стала женой солдата, все. Мы не говорили еще о генеральском корпусе, о командующих. Потому что вот вы сказали, что армия была вроде не очень, но последствия были. Да, с генеральским корпусом к этому времени было не очень. Потому что те полководцы, которые были в России, в общем-то, ну, в это время, ну, крупных фигур в военной сфере как-то вот так получилось, ну, то ли такая эпоха была, ну, не выросла, допустим, потому что, ну, вот там в Прианиановне был Бурхард Христофор Миних, которого при Елизавете, собственно, сослали. Хотя и Миних был полководец, в общем-то, скажем так, средней руки. То есть его нельзя назвать выдающимся военным талантом. Хотя он был хороший, храбрый, энергичный боевой генерал. Бурхард Кристоф Миних, граф, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал. До 1721 года служил инженером в разных армиях Западной Европы. Затем перешел на русскую службу. Руководил строительством каналов Ладожского и Обводного, а также шлюза на реке Тосна. Генерал-губернатор Ингерманландии, Карелии и Финляндии, президент военной коллегии. Руководил осадой и взятием Гданьска, где находился претендент на польский трон Станислав Лещинский. Командовал русскими войсками в Крыму и Бессарабии. В 1742 году вступившая на престол императрица Елизавета Петровна отправила Миниха в ссылку, где он пробыл 20 лет. При Елизавете же, в общем-то, ну, то у нас был фельдмаршалом в 1756 году. Алексей Разумовский, фаворит, он же как бы и муж Елизаветы, который в жизни в строю не стоял, ничего и никогда не видел. Да? Вот первым командующим стал Апраксин Степан Федорович. Человек, опять же, неплохой. Служивший долго в армии, он был гвардейским офицером, потом так служил, если я не ошибаюсь, в военной коллегии. Вот. Ну, дальний родственник царской семьи. Ну, вот. Неплохой человек, возможно, и неплохой офицер, но не имеющий дара полководца. Вот. Опять-таки, к нему даже трудно предъявлять претензии. Он был такой более или менее нормальный служака. Славный русский барин, который возил с собой там обоз и давал... Несколько тысяч. Да, держал открытый стол для господ офицеров. Опять же, от души, как полагается, нормальному русскому барину. Ну и к тому же еще барин немножко придворный, который должен был следить за конъюнктурой. Да, собственно, на чем он и погорел. Да. Вот. Те, кто сменял потом Апраксина... Человек нездоровый. Кто... Вот, это честный немецкий служак Вильям Фермер. Хороший генерал, но, по-моему, которого вот как Барклай де Толли не любили. Шотландец. Да. И уже потом вот Екатерина в одной из бумаг в 1762 году после переворотов, когда встал вопрос, что делать с армией, да, кого там возглавлять, кто, кого оставить, она написала, Фермера ставить нельзя, не любим. Потом была вот такая загадочная для меня фигура, это вот Петр Семенович Салтыков. То есть, с одной стороны, с именем этого человека связана вот одна из таких наиболее славных побед этой самой Семилетней войны. Офицер с петровских времен. Вот в том-то и дело, что честный. Не совсем офицер. Он гвардеец. Он начинал службу в Преображенском полку. Вот. В боевых действиях не участвовал. Явно он был сын Семена Салтыкова, вот, этого, родственника Анны Иоанновны. Вот, собственно, чем он обязан карьерой. Он же стал придворным, он очень быстро стал, получал чины, без всяких боевых заслуг. Но потом он как-то куда-то его отправили в ландмилицию, опять же, так сказать, боевого опыта большого он не имел, да. И вот Семилетнюю войну, а с другой стороны, вроде бы действительно был таким достаточно деловым боевым командиром. Вот для меня это такая немножко загадочная фигура. Вот. Но вот блеснув в 59-м году, потом он сходит со сцены. И вот смотреть его реляции, в общем-то, ну, опять же, вот такие достаточно удручающие. Когда человек пишет, что он ничего не может, что он страшно болен, что вот отпустите меня. Ну, как-то вот человек, видимо, которого... такие, который мог проявить себя и действительно блеснуть на поле боя, а потом впадал в какую-то вот такую хандру и был, видимо, не способен действительно реально командовать войсками. Вы упомянули первое одно из крупных сражений начала войны, когда вот прусская армия была фактически армией Салтыкова разгромлена, и путь на Берлин даже был открыт. Но не случилось тогда. Но не случилось. Правда, не случилось даже не то, чтобы по вине Салтыкова. Ведь проблема была в чем еще? Вот в чем была большая удача Фридриха II? У него две было больших удачи. Помимо того, что он был энергичный боевой командир, вот, собственно, на него равнялись, и не только, кстати, вот в Германии, как говорил Юрий Моисеевич, да и в России, собственно, Фридрих был образцом военного искусства. Вот. И многие русские командиры на него именно так смотрели, как на образец. Но в чем? Германия сравнительно небольшой театр военных действий. Вот. Значит, развитая инфраструктура, которая давала возможность Фридриху быстро перебрасывать войска. Ведь ситуация у него была отчаянная. Собственно, с запада на него наступали французские войска, с юга австрийские, с востока русские. Это традиционная для Германии ситуация. Да, абсолютно традиционная. Но Фридрих успевал драться со всеми. Почему успевал драться со всеми? Никакой координации у союзников не было. То есть французская армия действует по французам, по приказам французского короля. Австрийское войско – это, значит, военный совет Марии Терезии. Вот, на котором потом издеваться будут в «Войне и мир». Балконский, помните? Гофкрат. Ну, вот примерно то же самое. А вот в России есть конференция при высочайшей дворе, которая в Петербурге определяет планы войны. Ну, да. Вот. Потом, слава богу, этого не будет. Суворову уже не надо будет получать ценных указаний, что ему делать на поле боя. Да? Румянцев и Суворов тут же, на этой войне. Но к ним еще относятся как к мальчишкам. Они еще не выросли. Да. Они еще полковники. Но они полковники. Они полковники. Они молодые полковники. Ну, Румянцев командует уже где-то примерно дивизией. Суворов полковник. И дело даже не в том, что вот разные, так сказать, центры командования, а разные интересы. Для австрийцев главный интерес – вернуть Силезию. Вот Берлин им не нужен как таковой, поэтому, когда австрийцам предлагают, пойдемте на Берлин, в том же 59-м году австрийцы говорят, а нам туда не надо. То есть оно, конечно, можно и Берлин занять, но главная задача в Силезии – вернуть вот эту провинцию с ее мощными крепостями, которые надо добывать еще. Богатые. Для них вот эта задача. И вот эта несогласованность действий, она будет продолжаться всю Семилетнюю войну. И Австрия, и Франция, эти правительства, они как бы считали, что Россия, как бы, ну, это некая большая армия, которую наняли для того, чтобы она побила вот Фридриха, помогла побить Фридриха, а за это, ну, просто заплатим. Вот, просто заплатим за это. Но, естественно, это, кстати, была точка зрения и части российского правительства, да, вот, по сути дела. Но, в общем-то, возобладала другая точка зрения в российском правительстве. Все-таки это сочтено было неприличным и так далее. Россия, в общем-то, свои политические, как бы, амбиции тоже собиралась в определенном смысле воплотить. Недаром Елизаветинские, в общем-то, правительственные круги говорили, что надо нам Фридриха безопасным для наших границ сделать. Тогда говорилось так. Умножившуюся через меру силу сего государя, имеется в виду Фридрих II, которая всем соседним дворам становилась страшною, возвратить для будущей безопасности в умеренные пределы. То есть Фридриха в умеренные пределы. И отворить себе в европейские, а особливо имперские дела путь и ближайшую инфлюенцию. То есть иметь инфлюенцию, то есть влияние на среднеевропейские дела. Ну, Фридрих, конечно, совершенно не ожидал развития вот, военных событий так, как они начали развиваться. Начало всегда готовится к предыдущей войне. Да, несмотря на то, что Фридрих до этого отличился в целом ряде сражений, действительно был блестящий стратег и тактик, даже на стратег в большей степени, вот, чем тактик. У него были очень хорошие генералы. Он уже несколько раз громил, как известно, австрийцев. Он захватил ряд территорий от Австрии и так далее, и так далее. И он, в общем-то, почитал русскую армию как нечто такое, в общем, уже с петровских времен явно разложившееся, неинтересное. Кроме того, у него были достаточно сильное влияние при русском дворе, потому что молодой двор был, в общем-то, на его стороне пока еще. Но Екатерина, будущая Екатерина Великая, не совсем еще определилась и была в русле, скажем так, ну, чаяний своей семьи. Ну, папа генерал Фридриха, вот был, ну, уже в это время, наверное, не был, но был это самое. Мама там, его агент, муж, понимаете ли, вообще почитал Фридриха Господа Бога. Кумир был, конечно, для него. И не только поэтому. Он очень любил свою Галштинию и надеялся, что Фридрих поможет ему отвоевать Шлезвиг от датчан. Но надо сказать, что и русский шпионаж был неплох, в общем-то, потому что было очень много офицеров, лифлянцев и вообще немцев на русской службе, которые с тайными целями посещали, значит, германские государства, и очень много ценного сообщали, которые, потому что огромное количество жителей Германии, в общем-то, к Пруссии относились очень, скажем так, скверно. Между прочим, что очень характерно, в этом отношении крайне парадоксален казус Восточной Пруссии. Вот представьте себе, мы Восточную Пруссию воспринимаем как некий, скажем так, ну что ли, дот, который со страшной силой брали, оплот милитаризма, сначала оплот там рыцарей, меченосцев, ну, и прочих-прочих. Потом, в общем, наконец, вот эта кровопролитнейшая история в 45-м году и так далее, так далее. Отторжение и прочее-прочее. Депортации и так далее, потому что оплот милитаризма. И представьте себе, Восточная Пруссия в момент входа туда русских войск. реляция Фермора из столичного прусского города Кенигсберга. Вашему императорскому величеству имел честь от 3 числа сего месяца всенижайше донести о благополучном занятии войсками города и прочее, прочее. Ко мне прибыли депутаты столичного города Кенигсберга, именно трибунальный советник Гробовский, военный камерный советник Кауэр, которые подали именем всего правительства, города и всего королевства прусского прошение о дозволении им протекции вашего императорского величества и о сохранении их при привилегиях. Я довольствовался на сие прошение обнадежить. При вступлении полков в город с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкой производился во всем городе колокольный звон. Играли на трубах и литаврах. А мещане, поставленные в парад, отдавали честь ружьем с барабанным боем и музыкой. Дело в том, что на самом деле Пруссия и Бранденбург друг друга очень не любили. Дело в том, что прусское дворянство и прусское мещанство с вожделением смотрели на положение дворянства и мещанства в Исландии или Фляндии, у которого были и права, и свободы, и ландраты собственные, самоуправление и так далее, и так далее. То, что в свое время пытались у них отнять шведы, после чего они перешли к Петру, вот, и Петр как бы защитил их эти права. А вот у прусского-то дворянства ничего этого не было. Точнее, когда-то было, когда они при поляках жили. А когда Бранденбург в 1660-м, кажется, году окончательно загробастал Восточную Пруссию, знаете, что там было? Да там было мощнейшее восстание. Они были просто настроены крайне против Бранденбурга. И вот как бы это самое интересное, что восстало та часть королевства, которая дала всему королевству, в общем-то, название. Потому что не Бранденбургское же королевство, а прусское. И, в общем-то, они очень на самом деле, по большей части, хотели получить те же права и свободы, какие имели вот в герцогстве Курлянском, подчиненном России, в Исландии и так далее, и так далее. Они об этом мечтали. Россия – огромная страна, налоговое бремя поменьше, чем, понимаете, все соки, выжимающие из них Пруссия, может защитить и порты, и так далее, и так далее. Можно войти вот в эту вот Балтийскую систему, которая тогда была под крылом России от Ревеля до Кенигсберга, очень удобно. И поэтому, в общем-то, они от короля-то этого своего, конечно, очень интеллектуального, но с удовольствием бы отказались. И, кстати говоря, и интеллектуалы прусские, в общем-то говоря, относились примерно так же. И вот я вам зачитаю интереснейший документ. Эммануэль Кант, магистр, всеподданнейший, умоляет ее императорское величество всемилостивейше назначить его на освободившееся место ординарного профессора по кафедре логики и метафизики в Кенигсбергском университете. Пресветлейшая, великодержавнейшая императрица-самодержица всея Руси, всемилостивейшая императрица и великая жена. Надежда, каковою я себя льщу быть назначенным на академическую службу по предмету сих наук, особенно же всемилостивейшее расположение ея императорского величества оказывать наукам ваше высочайшее покровительство и снисходительное попечительство – побуждает меня всеподданнейше просить Ее Величество всемилостивейше благоволить, благосклонно утвердить меня на вакантную кафедру ординарного профессора. Готов умереть в моей глубочайшей преданности. Наивернейший раб Эммануэль Кант. Кенигсберг, 14 декабря 1758 года. А можно спросить, что у вас вот за книжечка такая? Да-да-да. Я вот сегодня принес две очень интересных книжечки, которые сами по себе уже, знаете ли, такой экспонат исторический. Во-первых, это труд профессора военной академии, Советской военной академии Генерального штаба Коробкова «Семилетняя война». Воениздат, 1940 год. Тогда очень интересовались Семилетней войной, и не случайно начали об этом писать, говорить. И вот тогда профессор Коробков, крупный военный историк, написал замечательную книгу на основании новых, ранее неизвестных и неизданных документов, которые хранились и хранятся до сих пор в наших архивах. Конечно, и до этого многое хорошо писали о Семилетней войне. Был такой замечательный военный историк в XIX веке, полковник Масловский. Вот. Но Коробков как бы шире взял тему, потому что Масловский, он, это была история армии, русской армии. Несколько томов, замечательно, русская армия в Семилетнюю войну. А Коробков охватил как бы целиком и политическую сторону. Конечно, с точки зрения такой, сами понимаете, ну, советской точки зрения 40-го года, но крайне красная. Это она издана в 40-м? Да, она писалась она несколько лет. Она писалась несколько лет, ну, по крайней мере, года 3-4. Она очень информативная, богатая материалом. Богатая материалом, с массой чертежей, иллюстраций. А еще более интересная книжечка, вот эта. Это брошюра ОГИС Госполитиздат 1943 год. Разгром русскими войсками Пруссии в самый тяжелый период, переломный период Великой Отечественной войны в Москве большим по тогдашним временам тиражом, тут больше, ну, 1015, по-моему, экземпляров, вот, издана книжка. Это не агитационная брошюра. Это сборник подлинных документов, которые тогда же советские историки обнаружили в архивах и издали. То есть письмо Канта отсюда. Письмо Канта отсюда. Хотя, ну, оно, правда, не в наших архивах находится. Оно сейчас, по-моему, в Германии. Не важно. Но это не важно. Да. И тут не только письмо Канта. Тут много других документов. И более, представляете, 43-й год, а мы публикуем в факсимильном воспроизведении на русском и немецком языках с печатями акт капитуляции Берлина. Акт капитуляции Берлина. Конечно, берлинская операция Семилетней войны – это была не очень важная операция войны. Берлин тогда, в общем, не имел в сущности такого большого значения, хотя и был столицей Фридриховской. Но он не был ни... там не было в этот момент уже ни правительства, ни крупных воинских сил, он не был крепостью. Он был, вообще, он напоминал Петербург Петровского времени немножко, потому что Фридрих там огромное строительство такое развернул, и вот там приезжали там французы, англичане, говорили, что вообще деревня какая-то огромная, потому что там огромные пространства, на нем стоит несколько огромных зданий, там он построил в одном углу он Академию наук построил, в другом оперный театр, третий там музей и так далее, и так далее. Так пустые пространства. Вот. Но потом два острова, все очень сложно. Но тем не менее, все-таки это столица Фридриха. Берлин расположен на берегах судоходной реки Шпрее и судоходными каналами связан с рекой Одер. Берлин был образован из двух поселений – Кёльн и Берлин, возникших в начале 13 века и слившихся в 1307 году в один город. С 1486 года Берлин – столица Бранденбурга. С 1701 – столица Пруссии. После объединения Германии в 1871 году Берлин – столица Германской империи. Не случайно русское командование столкнулось в годы Семилетней войны с очень интересной вещью. Фридрих развернул, понимая слабость, что, в общем, как дело так пойдет, оно закончится рано или поздно плохо, поражение. Потому что Елизавета была готова, что называется, заложить последнее платье, лишь бы Фридрих II потерпел поражение. Вот. Так вот, в конце концов, Фридрих развернул массированную идеологическую кампанию. Вот. Такую пропагандистскую. И вот начали составляться и распространяться документы, которые назывались вот примерно так, да? «Описание неслыханных опустошений, причиненных войсками российскими, австрийскими и саксонскими в марграфстве Бранденбурге и свирепств, произведенных ими при восприятии на Берлин в октябре месяце 1760 года». Вот это, с этим пришлось столкнуться. Значит, это пришлось переводить на русский язык. И вот главнокомандующим в 60-м году им уже был Александр Бутурлин, тоже такая фигура весьма посредственная, такой генерал, имеющий боевой опыт, но больше придворный, чем генерал. И вот ему поручили опровергать это. А документ составленный был, он хранится в военно-историческом архиве, потрясающе. Там все это красиво. Ну вот в духе, представляете, как подают, допустим, сейчас, так сказать, те или иные политические события, да? Что вот, значит, к неизвестному человеку, который составляет документы, обращаются бедные жители Германии, которые пострадали от страшных русских бородатых казаков. Подходит к автору этого документа баба совсем изрубленная. И вот она говорит, как, значит, жестоко ее казаки эти рубили. И о том, как они не щадили нежных молодостью детей. Вот все стиль 18 века. Дам подвергали насилию с крайней суровостью. Вот не то, что по-французски как-то, а вот с крайней суровостью. И это надо было все опровергать. Вот пришлось заниматься вот этими пропагандистскими вещами. Я вот один рапорт, Юрий Алексеевич мне благоволил зачитать. Это рапорт Татлебина о капитуляции Берлина 30 сентября 1760 года, где он пишет: «Здешних газетных писарей завтра велю шпицруптонами наказать». А что ж теперь делать? Вот тогда с этим было проще. Чешская журналистская судьба. Ну. Да, вот тогда с этим было проще. Но пришлось, это вот впервые стало проблемой. Потому что надо было с этим разбираться. Надо было сочинять ответные тексты. Они были, кстати, сочинены. И объяснять, что, простите, вот если и где и грабят, то на войне такое бывает, естественно. Вот. Были и дела, кстати, они разбирались с судом. Все эти документы, опять же, у нас есть. Были такие вещи, естественно. Но тем не менее пришлось впервые вести большую пропагандистскую войну. Несмотря на то, что русская армия, конечно, была хуже обучена прусской, несмотря на то, что генеральский корпус был не слишком силен, несмотря на то, что прусская армия была как бы в этом отношении лучше, но при этом надо заметить, что все-таки основные сражения и основные столкновения русской армии с прусской, я не говорю о столкновениях с французской или австрийской, где, кстати говоря, несмотря на лучший офицерский тамошний корпус, в общем-то говоря, Фридрих побеждал. Все-таки по большей части громили прусскую армию. Это был, правда, последний, скажем, как военные историки говорят, последний вариант кабинетной войны, когда вот длительными переходами истощали противника и оставляли ему, как говорилось тогда, золотой мост. То есть позволяли уйти, не преследовали, как правило, чтобы, значит, не было ожесточения, и просто чтобы свои силы не потратить. И тем не менее, все-таки, скажем, где-то 3-2 или даже 3-1, в общем-то, в русскую пользу, по сути дела, по крупнейшим сражениям. Первое крупное сражение между русскими и пруссаками в Семилетней войне произошло неподалеку от местечка Гросс-Ерсдорф 30 августа 1757 года. В битве участвовало 28 тысяч пруссаков под командованием фельдмаршала Левальда и около 55 тысяч русских под командованием фельдмаршала Степана Апраксина. Битва завершилась победой русского оружия. Наиболее прославленное сражение Семилетней войны между русскими и пруссаками произошло под Кунисдорфом в Силезии, ныне Западная Польша. Битва состоялась 12 августа 1759 года. Кунисдорфское сражение завершилось полным разгромом прусской армии. Фридрих собирался уже, собственно говоря, в 1761 году, он уже посылал послов аж к крымскому хану. То есть уже было, у кого угодно искать помощи, потому что сам Фридрих ведь воевал еще на английские деньги. Каждый год он получал 670 тысяч фунтов стерлингов. Чтобы было перевести, это примерно так. Это примерно 3 с лишним миллиона рублей серебряных тогдашних. то есть что позволяло компенсировать военные расходы. В 1761 году англичане приколотили, они получили все в результате войны, и Фридриха они кинули, они перестали выплачивать субсидии. Для Пруссии это была катастрофа, то есть целый ряд военных поражений, невозможность в России с огромными людскими ресурсами можно было восполнить потери. Для Фридриха в профессиональной армии восполнить потери было невозможно. В 1761 году его ждала катастрофа, тем более, что Елизавета готовилась воевать, был разработан план кампании на 1762 год. Все. То есть в любом случае он бы войну проиграл. И вот это вот такое чудо Бранденбургского дома. Да, Его спасло, собственно, от этой войны. Да. И самое обидное, вот продолжая Юрий Моисеевич, что Россия, оказавшись победительницей, в итоге, собственно, не получила ничего. Основным победителем войны осталась Англия. Вот Англия получила все. Это традиционно для английской политики. А Фридрих ничего не потерял в результате. Он сохранил... Фридрих, потерял в том смысле, что его планы не были реализованы. Ну, он планировал захватить Саксонию, Но инфлюенция это все равно российская немножко возымела. Да, безусловно. Конечно. Уже это, но главным победителем оказалась Англия. Это бесспорно. Хотя, конечно, сражения были ожесточенные. Это действительно... зачастую это были действительно чудовищно кровопролитные сражения. По меркам XVIII века. Вот, действительно, именно тогда стали говорить, это Фридриха слова, что русского солдата мало убить, его еще надо повалить. Да, после Цорндорфа, да, совершенно верно. Но мы с вами говорили, что во время боевых столкновений большие потери шли не только в результате боя или гибели солдат на линии фронта, фронта не было, на поле сражения, но и болезни, это раны, основные потери. Ведь не было анестезии. В XVIII веке это основные потери. То есть реально на каждого солдата, погибшего в сражении, приходилось 5-6-7 человек, которые погибали от эпидемий, болезней, иногда даже от легких ран. Ну, сепсис, заражение крови. Да. Вот расчет потерь был такой. Русская армия в конце войны представляла собой, несмотря на острые финансовые трудности, то есть там документы 1761 года говорят, как Елизавета приказывала из всех государственных учреждений выгребать все наличность серебряную, которую нужно отправлять в армию, потому что за границей русские медные деньги не ходят, там только серебро годится, а серебра не хватает катастрофически. И вот нужно просто везде, где есть серебряная монета, ее вытащить и отправить в полевую армию. Но собиралась воевать в 1762 году, чтобы Ирода Фридриха все-таки победить. Да. И победили бы. Славы русского оружия, которое все-таки там мы, естественно, завоевали, боевой опыт, политически ограничены. Все-таки итоги войны для России – это плюс-минус, это, хотя трудно так говорить сейчас, но государеву волю мы исполнили. Да, волю-то исполнили, а так это называется утерянные победы, потому что в результате, собственно, Россия не получила абсолютно ничего. В августе 1762 года последний губернатор Кёнигсберга сдал Восточную Пруссию юридически на руки тому самому фельдмаршалу Левальду, который потерпел поражение под Гроссингерсдорфом в 1757 году. Да, губернатором-то одно время довольно долго был Суворов папа. Да. Василий Иванович. Да, Василий Иванович Суворов долгое время был губернатором Кёнигсберга, кстати говоря. Ну, Восточной Пруссии. Да, и всей Восточной Пруссии. А он был человек, между прочим, в этом отношении абсолютно железный. То есть вот кто не был коррупционер, это вот Суворов отец, который принципиально не брал взяток. Так что в этом смысле результатов не было никаких. Россия не получила ничего. Полный выигрыш в войне получила Англия, которая фактически уничтожила своего основного конкурента. И стала хозяином всего североамериканского континента. Франция попала в жуткую ловушку, потому что в то время, как она ввязалась в борьбу на континенте, оплачиваемые англичанами, англичане отбирали французские колонии. Франция потерпела поражение в Индии, там, сдав Мадрас, собственно, вот... То есть, возвращаясь к мировой составляющей этой войны. Да, совершенно верно. А Франция потеряла Индию. Вот с этого момента Индия становится британской. Ага. То есть, так, в потенции ее еще предстояло завоевать, но уже стало ясно, кто ее будет завоевывать. Да. Да. Англия, а Франция потеряла Канаду. Вот в 1759 году, собственно, вот тот знаменитый маркиз Жан-Луи Монкальм, там, герой Фенимора Купера, да, вот, да, он потерял Квебек. Вот, собственно, Канада стала британской. Французы потеряли Луизиану. Вот. Ее пришлось отдать испанцам, потому что испанцы стали помогать французам. В результате англичане заняли Гавану. Вот. И пришлось там сложную комбинацию. А испанцы отдали британцам Флориду и получили Луизиану от французов в качестве компенсации. Франция потеряла территории в Африке, Сенегал, если я не путаю. Вот это вот еще была, так сказать, такая вот, такой вариант. В итоге Франция потерпела сокрушительное поражение. Британия стала, так сказать, мощной колониальной державой. Вот. Фридрих сохранил свое. Австрия не получила Силезию, ради которой, вот, собственно, и была начата эта война. Вот. Вот Россия с Австрией остались, в общем, как грубо говоря. А Джордж Вашингтон стал авторитетным. Да. Деятельным североамериканских континентов. Да, дело в том, что победа Великобритании над Францией, когда она стала хозяином всего континента, была, в общем-то, пирровой. Потому что прошло каких-то 15 лет, и британские же офицеры, уроженцы Америки, возглавили освободительную борьбу, которая завершилась созданием Соединенных Штатов Америки. Ну, а что касается русских перспектив, то все-таки нужно заметить, что это вот этот вот, скажем так, предательский с точки зрения русского общественного мнения мир в какой-то степени привел к власти Екатерину Великую. Да, были недовольны, конечно, Петром. Ну, и Фридрих II зарекся воевать с Россией. Все. Вот после этого он стремился к союзу с Россией. Вот что, собственно, и было сделано. Да, и сделано. Вообще русско-прусский союз, по сути дела, он продержался вплоть... До 80-х годов. Ну, и в принципе русско-прусские отношения, скажем, такие... Были вот, стали стабильными, да. Стали стабильными, в сущности, вплоть до конца 19 века. Не дружественными, но стабильными, во всяком случае. Вот это, пожалуй, можно назвать результат. И об этом тоже не хотят вспоминать. Русско-германские отношения всегда рассматриваются через призму Первой войны, Второй мировой. Ну, это уже, да, естественно, это более вот, последние события. Да, такие геостратегические. Естественно, они затмевают собой то, что было до того. Да, интересно. Да. А в 17 веке, кстати, отношения были хорошие с Бранденбургом всегда. Могу назвать еще, в литературе, напомню, не приводилось, во что нам обошлась эта война. Значит, потери были достаточно большие, вот, хотя, ну, где-то порядка, видимо, порядка около 100 тысяч человек. Ну, это я имею в виду все, естественно, отнюдь не только боевые потери. И война обошлась России порядка 60 миллионов рублей. Вот, учитывая впервые, вот, собственно, чиновники военной коллегии, когда стали подводить стоимость, сколько обходилось, стали учитывать стоимость людей. Рекрута оценили в 60 рублей. За годы Семилетней войны было взято примерно 200 тысяч человек в армию. Вот, с учетом этой вот такого человеческого материала. Ну, вот, в отличие от нас, в Англии хорошо умели считать. Собственно, интересы войны, они в итоге сводились к интересам именно вот выражающихся материально. Это колонии, это будущие доходы, стабильность и имперский подход. Я благодарю вас за столь увлекательную, интересную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы, как всегда, встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего вам доброго. До свидания.